и для ровесников, и для правнуков. Радио, современное каждому. Радио «Россия», Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот и наступил вечер этой замечательной пятницы, 7 февраля. И я напомню, что звукооператор прямого эфира Олег Белов, у микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов. И мы вот втроем встречаем замечательных людей. Людей, которые знают о народных инструментах практически все. Люди, которые с нуля начинают учить наших детей, прививать им нашу историю, наши замечательные традиции. И насколько сегодня живы эти традиции, насколько они востребованы, мы хотели бы поговорить с замечательными людьми. У нас в гостях находится Ольга Олеговна Лебедева, преподаватель класса домбры, отделение инструментов народного оркестра Ивановского музыкального училища, а также ответственная за работу музыкальной школы при музыкальном училище, можно сказать, руководитель начального звена воспитанников музыкального училища. А также рядом с ней Николай Алексеевич Рычагов, заведующий предметно-цикловой комиссией, художественный руководитель и дирижер оркестра русских народных инструментов Ивановского музыкального училища. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, насколько, вот только вы знаете наверняка, насколько сегодня у молодежи и у детей Ивановской области востребованы народные инструменты? Ну, вы поскольку начали с самого начального звена обучения, то здесь сейчас все карты в руки Ольги Олеговне, потому что она соприкасается как раз с этим вопросом. Ну вот такой вопрос, что здесь можно очень много и долго говорить про начальное звено. Если начать с наших студентов, то в последнее время очень много наших студентов народного отделения идут работать в школы музыкальные. А что значит музыкальная школа? Вот как раз они и начинают, берут детей с самого малолетнего возраста, там, 6-5 лет, и с ними занимаются. И если посмотреть, что вот даже последнее время у нас в 6-ю школу пришли наши выпускники, в 3-ю школу пришли, в 5-й были наши выпускники. Вы говорите о музыкальных школах. Ну, так начальное звено. 3-я музыкальная школа, да. И во всех этих школах наши выпускники. Угу. Поэтому наша связь тут совершенно. Как бы наши выпускники там учатся. Ну и в нашей, конечно, школе при училище. Так, хорошо, тогда развернем момент. Да. Значит, если мы говорим уже о воспитанниках, то есть у вас при музыкальном училище существует музыкальная школа, да, в которую приводят детей потенциальных уже студентов музыкального училища в дальнейшем, да? Или не всегда воспитанник музыкальной школы будет дальше учиться? Как вот это происходит, момент? Родители приводят, конечно, все с желанием детей, что дети в будущем будут музыкантами. Но пока дети растут, у них много желаний. Они то поваром хотят, то милиционером, а иногда то артистом. Нет, и наши дети все хотят быть космонавтами. Те, которые учатся в нашей школе. Космонавтом и одновременно артистом. А что, неплохо улететь в космос, там, да, на баяне. Музицировать. Да, музицировать. Не только на баяне. На баяне, на домре, на балалайке. Картина очень впечатляющая, действительно. Нет, наши дети, действительно, да, наши дети все талантливые, они разносторонние, у них ни секунды времени нет. Скажешь, там концерт или еще что-то. Нет, у меня же еще английский, у меня же еще математика. Поэтому чем больше дети занимаются, тем они талантливее. А какой это возраст вот у вас в музыкальной школе? Вот то же самое, начиная с 5-6 лет и до 9 класса. Уже после 9 они поступают в училище. Ну, вот в нашей школе вот как раз они общаются тут все, приходят к нам в училище, они уже общаются со студентами, они смотрят, как студенты учатся, какая жизнь у студентов. И они этим, можно сказать, заражаются, и они уже себя просто в других учебных заведениях не видят. Если даже и видят, они учатся уже одновременно и в каких-то высших заведениях, и у нас. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, у нас прямой эфир, и позвоните, пообщаться вместе с нами можно по телефону 93 69 20. Звоните, рассказывайте, любите ли вы народные инструменты, и, может быть, как-то есть история жизни, как народный инструмент повлиял, может быть, на вас в течение всей жизни или на кого-то из ваших родных и близких. То есть дети учатся в музыкальной школе, а потом следующая ступень идет музыкальное училище. Вот возвращаясь к музыкальным инструментам народным, насколько востребованы народные инструменты сегодня вот у молодежи, у поколения? То есть ты хочешь просто спросить, есть статистика, больше приходят на народные инструменты или, может быть, скрипка, петь, фортепиано, да? Ну, одинаково, мне кажется, одинаково? Я вот как раз я вернусь опять, я же вам начала рассказывать, что у нас очень много выпускников, которые идут работать и в школы, в музыкальные, и в оркестрах играть. Это же вот как раз есть эта связь. Вы говорите, много ли? Я считаю, что у нас сейчас очень хорошо, как бы такая преемственность. Закончив музыкальное училище, они все не остаются без работы. Это очень большой плюс для наших студентов и для наших выпускников. И все идут работать. Те, кто не поступают в высшие заведения, ну, бывает, те, кто поступают, даже одновременно и учатся, и работают. Все вот, даже вот все мои ученики, вот те, которые вот учились, они все, в общем-то, сейчас у всех работа по специальности. А можно так сказать, что народный инструмент – это все-таки условность, потому что музыкальный инструмент, он любой… Любой инструмент – это музыкальный инструмент, в первую очередь, а народный он или классический – это уже, ну, такой вопрос второй, потому что, научившись играть на одном инструменте, не у всех, конечно, получается потом освоить смежный или какой-то еще другой, но теоретически интерес к музыке, если у человека есть, он играет на народном инструменте, он же может научиться играть на другом. Это как раз и есть дилетант. Если вот вы говорите, мне кажется, про дилетантов, которые играют, имеют всего и понемножку. Наши дети профессионалы, они занимаются серьезно именно одним инструментом. Своим. Да. А какие инструменты востребованы тогда у детей? Куда родители ведут? Или, может быть, дети, наоборот, после музыкальной школы переключаются, может быть, на какое-то направление? Или это и бывает ли так? Вы знаете, вот сейчас у нас вот этот разговор о востребованности не стоит в том плане, что специализация, которая присутствует у нас на деле, значит, представляет из себя обучение по четырем направлениям. Это специализация баян, аккордеон, домра, балалайка и гитара. Если говорить, вот, как говорите, о популярности того или иного инструмента, то сразу бросается в глаза, конечно, популярность гитары. Но она, наверное, всегда была. Да? Она так, всегда романтический была. Образ этого инструмента. Но что мы видим в реальности? Это ну, такая бытовое увлечение гитарой, а профессиональное обучение на гитаре – это несколько иное. И поэтому вот я бы не мог сказать, что вот превалирует, предположим, у нас при поступлении заявление на вот именно в класс гитары или там в класс баяна. Бывают провалы, бывают подъемы по инструментам, по отдельным видам, но в целом это как-то ровно. Ну, я почему спрашиваю? Потому что так случилось, что в детстве я учился в музыкальной школе, да, и вторым инструментом, поскольку я занимался хореографией, вторым инструментом нужно было выбрать либо фортепиано, либо баян. А на тот момент, в начале 80-х, в моей семье стоял баян, поэтому у меня выбора особо не было. Я выбрал именно баян, потому что у меня дома был инструмент, на котором я мог бы играть. Вот как сейчас дело с этим обстоит? Люди же вот пошли, купили себе электронную пианину. Вот. Сейчас гораздо доступнее инструменты, чем в начале 80-х, вот, чтобы выбор. И вот пытаюсь выяснить, насколько у людей идет осознанный выбор музыкального инструмента. Ну, этот выбор как раз в музыкальной школе происходит. К нам они уже целенаправленно приходят обучаться на какой-то определенный инструмент. Но у нас система образования построена таким образом, что у нас не только один инструмент, но так называемая второй инструмент обязательный фортепиано по всем специальностям. И кроме того, так называемый родственный инструмент. Вот из чего состоит оркестр. В этом оркестре на своих инструментах играют где-то половина. В основном это, конечно, струнники, это домристы, балалаечники. А вот баянисты, гитаристы, они играют так на родственных инструментах, там, аккомпанирующих балалайков, предположим, на тех же самых вторых домбрах, на альтах. Так что вот таким образом у нас построено обучение. Ну, народный инструмент не забытый, это уже самое главное. Об этом и говорит то, что на днях буквально, да, прошла большая акция музыкальная кантата, о которой мы говорили в своих эфирах, и ее оформление музыкально сопровождал ансамбль народных инструментов. Оркестр народных инструментов, да? Как проходила вот эта концертная деятельность, вот эти четыре замечательных концерта, о которых мы рассказывали, которые прошли в Плёсе, в Фурманове, которые прошли в Ивановской филармонии. И в Кинешме. В Кинешме. Да. Вот когда нас впервые знакомили с этим проектом, я был чрезвычайно удивлен, что пожелание организаторов было связано как раз с использованием народного оркестра при сопровождении хоровых номеров. Обычно крупные композиторы ориентируются на симфонические оркестры, но в концертном исполнении это фортепиано. А здесь было целенаправленно, чтобы исполнение этой кантаты шло в сопровождении оркестра. И исходя из природы, вот, той основной тематики этого произведения, все это было очень органично получилось. И я вот уже в настоящее время убежден, что это, наверное, это самое сочетаемое было такое. То есть остальные, ну, этот лучший вариант, который был предложен, собственно, и оркестр народных инструментов. Я не могу сказать, что это лучший вариант. Потому что также убедительно, наверное, может быть, даже и в большей степени это будет убедительно и в сопровождении симфонического оркестра, поскольку там более красочно, безусловно. Но то, что мы получили в результате, это было очень убедительно. Ну, об этом говорит и прием зрителей, да, прием слушателей. Те люди, которые пришли на концерт, они остались довольны, а потом их было достаточно много. Сидения были заняты, и ряды были заняты, люди стояли. Ну, что так, они еще говорят, а когда еще будет, чтобы нам еще раз прийти посмотреть? Да, вот а когда будет, будет? Мы у вас и спрашиваем. Это уже, знаете, вопрос не к нам. К организаторам. К организаторам. Хотя планы... Даже в последнем концерте, который проходил у нас в филармонии, было обращение правнука Анатолия Новикова с тем, чтобы в ближайший год при 125-летии чествования этого крупнейшего нашего отечественного композитора вот наш коллектив принял участие. Ну, это Москва, пока конкретно зала не определен, но это где-то одна из центральных площадок Москвы. Дорогие радиослушатели, а я напоминаю, что у нас в гостях Николай Алексеевич Рычагов, соведующий являющийся художественным руководителем, дирижером оркестра русских народных инструментов Ивановского музыкального училища, и Ольга Олеговна Лебедева, преподаватель класса домры, отделения инструментов народного оркестра Ивановского музыкального училища, а также ответственная за работу музыкальной школы при музыкальном Ивановском училище. Мы разговариваем о народных инструментах и разговариваем о детях, да, которые учатся и которые познают музыкальный мир. Познают музыкальный мир. И вот в то время, когда звучала музыкальная композиция, мы разговаривали вот на такую тему. Я все пытался узнать у наших гостей, насколько дружат миры классической музыки, то есть преподаватели, они же преподаватели такого классического музыкального образования, и мир такой музыки самостейной, музыки любительской. Вот, например, у нас частенько проходит концертник 37, такое музыкальное шоу, и задавая вопрос музыкантам, я получаю частенько ответ, что они не имеют музыкального образования. Хорошо или это плохо, я не говорю об этом, нет. Я хочу сказать о том, что существуют миры музыки любительской, которая живет сама по себе, и существует мир музыки классической, в том смысле, что это могут быть и инструменты музыкальные. Насколько эти миры соприкасаются, насколько эти люди часто общаются между собой, и вообще случается ли это? И есть ли среди ваших учеников, может быть, выпускников вашего учебного заведения те люди, которые занимаются профессиональной музыкой, но они играют, например, какую-то эстрадную музыку, но на народных инструментах? И я лично ничего в этом плохого не вижу. И насколько им удается зарабатывать деньги тем, что они занимаются музыкой, занимаются преподаванием, занимаются, если они участвуют в каких-то оркестрах, да, в том числе народных. Насколько сейчас человек, имеющий музыкальное образование, вы сказали, что эти люди идут преподавателям в музыкальное училище. Вот есть ли еще какие-то специальности и места работы, куда они идут и могут себя обеспечить материально с помощью своего навыка, своего ремесла, музыки? Ну, вот во время обучения загруженность ребят у наших чрезвычайно высокая. И вот и отвлекаться особо в них возможности нет. Но у каждого есть свои тяготения, какие-то предрасположенности к чему-то. Вот даже в рамках программных требований, предположим, кто-то больше специализируется на сугубо классике, кто-то больше тяготеет к народному исполнительству, я имею в виду обработки, народные мелодии, вот, танцевальная музыка, да. Вот. И в меньшей степени, конечно, эстрадная музыка. Но в дальнейшем ребята, вот особенно связанные с исполнительством на гитаре, частенько также и группы организовывают. Но это не в редчайших случаях становится уже делом жизни своей. В основном, вот, кто, как говорится, кто на что учился, тот тем и живет. Да. Но это тоже хорошо. Если есть чем жить, если есть где прикладывать свои умения и знания. Ну, Ольга Олеговна только что сказала, что все ее воспитанники востребованы. Это очень хорошо. На мой взгляд, это замечательно, потому что это говорит о том, что музыкальная культура, она у нас находится на достаточном уровне, если востребованы все специалисты музыкальные, которые готовятся в вашем училище. Ну, мало того, что у нас вообще-то сейчас еще и требуются как раз специалисты, которых мы выпускаем. Причем остро требуется. Да. И даже в самом городе у нас, не то что вот в области, даже в самом городе тех же самых баянистов у нас катастрофически не хватает. Ну, а вот вы как специалисты, да, как относитесь к такому явлению, как музыкальные, уличные музыканты? Вот проходя по мосту, да, на набережной видите. Это не музыканты. Вы считаете, это не музыканты? Нет, но если даже на их внешний вид посмотреть, это, не знаю, это совсем другие люди. Насколько я знаю... Нет, глядя кого, конечно, есть ребята хорошие. Есть те, которые... Ну вот им хочется... Вы знаете, даже есть наши дети, школьники. Иногда я тоже иду, особенно летом. Стоит ребенок, занимается упражнениями, гаммами просто на улице. Ну да, со скрипочкой. Знаю, да, что да, у да, него да. тяжелая семейная ситуация, многодетная семья. И он стоит, трудится, он же занимается делом. Он сидит и там стоит, у него стоит, я гляжу, там что-то есть, я тоже пройду, там, ой, Миша, какой ты молодец. Вот это... А я не знаю, про кого вы имеете в виду. Ну, если те, которые стоят в переходе на Пушкина, то я далеко не считаю их музыкантами. Нет, я в целом. То есть, ну, я поняла, что у вас то есть, определенный внешний вид. Нет, как, не, внешний, как может себя ведут. Быть, нет, нет. Опять не внешний, не как себя ведут. А чем они занимаются, что они делают? Если они там, я не знаю, что они даже там играют. Хотя я, конечно, всегда обращаю внимание, что играют на Пушкина. Ребята. Ну хорошо, а что играют ваши ребята и какие конкурсы впереди грядут, так сказать, для ваших воспитанников? Вот можно я вернусь к предыдущему? Да? Дело в том, что вот... Да, я тоже хочу кое-что сказать. Да, давай, во все времена... Я просто в защиту тех ребят, которые вы сказали. Существовало бытовое музицирование. И вот на уровне бытового музицирования довольно часто встречаются просто уникальные, одаренные ребята, у которых выход требует через музыку вот, себя излить. Но когда это вот все на уровне только такого бытового, только еще, надо да? приветствовать, безусловно. Нет, у нас есть такая и компания. Очень одаренные бывают, очень одаренные люди. Наши выпускники, они вообще организовали, у них есть такая команда «Гараж». Может, вы знаете? Не знаете. Нет, вы пока не слышали. Пока не слышали. Они собираются, вот как раз там ребята как бы собираются действительно в гараже. Где у них этот гараж, я не знаю, но они приглашают всегда всех в интернете, они ролики запускают. Вот ребята собираются там, играют и на ударных инструментах, и на гитарах, и поют. И я даже там часто, как бы сказать, ну, они же сами записывают себя, потом показывают, я интересуюсь. Туда приходят и наши выпускники, там как бы занимаются этим, и наши выпускники, ребята, гитаристы, и вокалисты там, гляжу, наши же ребята, и выпускники, и те, кто учится, и вообще просто как раз вот любители гитаристы и любители, ну, хорошей музыки, культурной. То есть у них есть свой круг, есть свое место общения? Да, и они приглашают, а вообще приглашают всех, кто, в общем-то, хочет и заниматься музыкой, и проводить хорошо время. Как бы и культурно, и с пользой для себя. Ну вот видите, это вот одно такое пересечение двух миров. Да? То есть это люди, которые, с одной стороны, являются музыкальными профессионалами, потому что они занимаются в музыкальном учебном заведении, а с другой стороны, они воплощают свои вот эти желания и возможности, да, вот в такой форме. Но тем не менее, вот я считаю все-таки, что это в какой-то форме самодеятельность. Вот вы правильно сказали по поводу профессионализма. Вот существует эстрадно-цирковое отделение, предположим, там, не будем говорить, каких учебных заведений, но там целенаправленно занимаются люди именно вот этой конкретикой. А вот совмещать это, как правило, не приносит серьезного результата для себя, ради бога. Если кому-то нравится, да ради бога. Но для профессиональных достижений это... Да. Это мало, это просто вообще разграничение, конечно. Профессиональное то же самое, как, например, у нас с вами медицина. Профессиональное – это профессиональное. А мы с вами все, в общем-то, медики. Кажется, всегда знаем, какую нам надо таблеточку, где у нас чего болит, сами себе диагноз ставим. Мы все равно с вами любители. А с наличием интернета-то мы и вовсе, ого, да. И других можем еще полечить. Так же и в музыке. Профессионалы – это профессионалы, а... Остальные все тоже. Ну, давайте вернемся тогда к профессионалам. Я возвращаюсь к своему вопросу, связанному с профессиональными конкурсами, которые проходят у вас в ВУЗе и связанные с вашими воспитанниками. Какие конкурсы, может быть, яркие прошли или какие конкурсы вот ждут впереди ваших воспитанников? Ну, вы насчет ВУЗа поторопились, еще пока музыкальное училище. Колледж. Вот, да, колледж. Вот наша учебная работа теснейшим образом связана вот и с концертной деятельностью, и участием и организацией конкурсов. Это непрерывный процесс. И поскольку вот у нас представлены клавишные инструменты, струнные инструменты, ансамблевые оркестры, то все эти конкурсы у нас... такую сложились в определенную систему трехгодичную. В этом году у нас предстоит уже второй всероссийский конкурс имени Герасимова, который будет проходить в марте месяце, 14 марта. В прошлом году мы проводили конкурс ансамблей оркестров, и через год такой же всероссийский конкурс будет проходить для исполнителей на струнных инструментах. Вот эти конкурсы, в них принимают участие только ваши воспитанники или это открытые конкурсы, в них могут принять участие кто угодно? Этот конкурс, все эти конкурсы носят статус всероссийских. И у нас практически европейская часть представлена значительным числом регионов. Ивановские представители, вот мы, соответственно, участвуем в этих конкурсах, а добивались определенных высот? Обязательно. Да? Обязательно. Расскажите, кто лучше, ярославский или ивановский? Да, одни из последних лауреатов, наверное, у вас были, Ольга Олеговна, да? Нет, но если оркестры взять, то как раз ведущие оркестры наши музыкальные школы. В частности, третья музыкальная школа, да, да. Музыкальная школа Кохмы. Кинешма. Да. Ну, у вас ученик еще принимал недавно участие в конкурсе. Но это уже в Самоцветах, это он как солист. Ну, это тоже всероссийский конкурс, так что, да. Назовите его фамилию. Ученик 7 класса нашей детской музыкальной школы. Но это, как бы сказать, не исключение. В общем-то, у нас постоянно дети там принимают участие. А в этом году, это не получается в 19-м, значит, осенью, на Самоцветах России, который проходит тоже в Иваново, Волков Ярослав участвовал и был, ну, в общем-то, стал лауреатом. Буквально завтра он тоже на планете талантов будет принимать участие и тоже играть. На каком инструменте он играет? На домре. С удивлением. Какой еще может быть инструмент? Ну, просто я ведь преподаватель класса домра, поэтому домра и домра альт. Пожелаем на завтра Ярославу огромных успехов. Да, спасибо. И вам тоже. И вот впереди предстоящий конкурс. Я бы хотел связать еще с одним именем. Во-первых, конкурс носит имя Виктора Кузьмича Герасимова. Это он один из основоположников так, современной исполнительской школы в нашем музыкальном училище. И в этом году на конкурсе будут представлены ученики, ученика Виктора Кузьмича. Это наш один тоже из старейших уже преподавателей Николай Александрович Кудрин. Вот, забегая вперед, я хочу сказать, что в феврале месяце, начиная с 20 по 27, будет проходить на базе нашего отдела межрегиональный фестиваль во всю Ивановскую, на который будут представлены как раз исполнители вот на наших народных инструментах. И в рамках этого фестиваля у нас будет 24 февраля состоится концерт, юбилейный концерт Николая Александровича Кудрина, где будут представлены его выпускники и его настоящие студенты. Ну вот если сравнить наших воспитанников, которые выступают на этих конкурсах, с воспитанниками вот всего центрального региона, да, насколько... Мы просто общались с вашими коллегами, они очень так живо описывают соседей наших, да, соответственно, как вот вы опишете наших детей и детей из соседних регионов, которые принимают участие в конкурсах, надо ли нам подтянуться побольше, чтобы на голову быть выше, или, собственно, мы идем одинаково, вот если брать результаты всей Центральной России. Вы знаете, вот на конкурсах, победителях среди конкурсантов, это, как правило, звездочки. А звездочки каждый год не рождаются. Таланты нужно ждать. В прошлом у нас были огромные достижения. Можно сказать, что на исполнительство ориентировались наши соседи. Сейчас мы в некотором таком находимся отдалении от вершин исполнительских. Но у нас крепкие середняки, я бы сказал. Вот так. Стабильные. Стабильные середняки, да? А где тогда звезды? Где звездочки? В других растут. Регионах? Растут. Растут, сказал руководитель школы музыкальной. Нет, дело в том, что все равно надо вот, как бы сказать, наше ведь музыкальное училище, оно в первую очередь выпускает педагогов. Об этом тоже надо не забывать, что эта работа совсем непростая, чтобы потом пойти в музыкальную школу работать и вот маленьких детей, которых приводят, научить играть на инструменте, научить, самое главное, трудиться научить. Потому что ведь играть на инструменте, не посидев энное количество часов даже в день, когда у нас такой век, можно сказать, как из фильма, век кибернетики, когда надо успеть и в компьютер обязательно, и в телефоне, и в планшете. У многих не остается времени на труд с инструментом. Кроме того, вот, начиная с нашего возраста, вот эти ребята, искорки, звездочки, они порой очень быстро раскрываются для своего возраста. А вот переходя в наше звено, там требования уже совсем другие. Вот к нам в этом году поступила очень яркая девочка, воспитанница Кохамской музыкальной школы. Там замечательно работала Исаева Надежда Вячеславовна. Вот среди ее воспитанниц была и Марина... Алена Фокина. Фокина. Алена Фокина. Алена Фокина, да. Девочка очень яркая. Ну, нужно время, чтобы вот уже на этой ступеньке показать себя. Угу. Вот она в ближайших концертах, она самым активным образом участвует. Конкурсы ее впереди. Я думаю, при ее таланте, при ее трудоспособности. Мы очень на нее надеемся. Ну вот в который раз я задаю вопрос, и вашим коллегам задавал, зачем нужны самим юным исполнителям конкурсы? Насколько они воспитывают себя, участвуя в них? Или они смотрят еще на тех людей, тех, так сказать, ну, своих соперников, да, по конкурсу, насколько они перенимают их опыт? Или еще в этом возрасте вот еще нет такого, да? Что... Да нет, в вашем вопросе уже есть и ответы, потому что... Есть и то, и другое? Конечно же, конечно. Это, во-первых, для них... Стимул для роста. Стимул есть? Великолепный. Чтобы даже результат своего труда, чтобы показать. Ведь не только же они, им это хочется, им это нравится, показать результат на каком-то конкурсе. Тому, чему они научились, чему их научили преподаватели, они готовы этим поделиться и другим показать. Еще от этого удовольствие получают, особенно дети. Вот, видите, вы говорите, получают удовольствие. Потому что некоторые вот просто самовыражаются, потому что им этого хочется. А некоторые получают удовольствие. Это же не... Это же не я не, думаю, не... что и дети все... Да любой конкурс еще и большая школа, безусловно. И почему спрашиваем, какой уровень, да? Потому что если участвуют исполнители разных уровней, то тогда одни у других учатся. И есть стимул тянуться к более высоким результатам. Да? А если все середняки, то чего тогда как, у кого как учиться? Как правило, это и происходит. И не случайно одни становятся участниками конкурса, а другие становятся лауреатами. Так победителями. Лауреатами у нас это называется. Лауреатами. Ну вот наши радиослушатели сейчас послушали про перспективы, что дети все в итоге пристроены, у каждого в итоге есть работа, все востребованы. Если появилось желание отвести ребенка на народные инструменты, что бы вы пожелали бабушкам, дедушкам, родителям, у которых воспитываются маленькие, как они считают, юные дарования, которые там хотят играть, поют, прыгают дома, что им нужно сделать? Ну, во-первых, наверное, не ждать завышенных каких-то результатов. Это в первую очередь большой труд, усердие. Это, конечно, конечно. Мало этого, родители и бабушки, и дедушки должны быть готовы, что они также вместе с детьми будут учиться всему и должны быть заинтересованы учебой и жизнью своих детей. Если этого не бывает, обычно результатов никаких. То есть отвел ребенка в музыкальную школу, забрал оттуда, потом обратно отвел и там все сделали. Этого мало. Этого мало. Нет, еще надо покормить. Тогда гитар лучше будет. Надо вместе с ним и поиграть, и поинтересоваться, чем он занимался, и проследить, чтобы ребенок сидел и занимался. А, но обычно ведь приводят детей те, которые учились в школе когда-то. Все, а вот мы когда-то учились, мы хотим, чтобы наш ребенок тоже учился. Гаммы вечером всей семьей повторяют. То есть детей и внуков, правнуков музыкантов больше, чем просто людей, которые нет, хотят. Ну, нет? Чтобы... Не музыканты. Если вообще считается, что если ребенок занимается музыкой, то он вообще перспективен и во всех отраслях нашей, в общем-то, жизни и везде. Музыка развивает и. В общем-то, все, и моторику, и мозги, и все на свете. Поэтому, если ребенок занимается в детстве музыкой, он будет успешен во всех сферах жизни. Вот это уже доказано не один раз. Не один раз вообще доказано. Ну вот на этой позитивной ноте хотелось бы подвести итог нашего разговора. Дорогие радиослушатели, если ваш ребенок занимается музыкой, если он тянется к этому, помогите ему развиваться, отведите его в музыкальную школу, а потом вместе с ним в течение 5-7 лет просто-напросто отдайте себя его творчеству. Занимайтесь вместе с ним. Да, и тогда из ребенка получится настоящий профессионал, как мы сегодня уже это поняли. А сейчас хотелось бы еще раз напомнить, что у нас в гостях были заведующий предметно-цикловой комиссии, художественный руководитель, дирижер оркестра русских народных инструментов Ивановского музыкального училища Николай Алексеевич Рычагов и преподаватель класса домры отделения инструментов Народного оркестра Ивановского музыкального училища, а также ответственная за работу музыкальной школы при музыкальном училище Ольга Олеговна Лебедева. Спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня. Вам спасибо. А сегодняшняя пятница подходит к завершению. Я напомню, что сегодня у микрофонов были замечательные люди, а звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона были Марина Кирьянова и Константин Колоков. И Александр Павлов. Да, и мы желаем вам хороших выходных. До свидания. А с радио России Иваново завтра утром в 8 часов 10 минут будет вас радовать своими программами. До свидания. Всего хорошего. Хороших выходных. Вы слушали «Радио России Иваново».